Глава 8. Влад, извини, но я не помню, чтобы Роман Дмитриевич назначил тебе встречу. Постаралась максимально спокойно произнести я и вместе с тем оттолкнуть Прохора. Реми успешно играл роль недвижимости, намертво прилипшей к моему телу. Он даже не отстранился и не убрал рук с моей талии, когда я начала приводить в порядок рабочий стол. «Я приехал к тебе, Руслана», — холодно произнес Неверский. «Нужно серьезно поговорить». Взгляд Неверского красноречиво обозначил, что разговор должен состояться наедине. Я не боялась Влада. Мы были знакомы с ним еще с тех пор, когда я лопаткой в песочнице била его по серьезной физиономии, свято веря, что Влад — мой друг. Сейчас ничего не изменилось. Только песочница стала больше, а лопатки превратились в колкие фразы. «Говори», — внимательно смотрела на Влада. Прохор не понимал намеков. Он еще плотнее обнял меня за талию, а подбородок устроил на моем плече. Думаю, поза для Реми оказалась крайне неудобной, ведь молодой человек был гораздо выше меня. Но упрямец не сдавался. «Наедине», — мотнул головой Влад, медленно расстегнул пуговицы на пальто и сел в кресло, всем своим видом показывая, что ждать он будет столько, сколько нужно. «Проша, оставь нас на минутку», — попросила я. Мужские руки на моей талии застыли. Я даже не собиралась разбираться в мыслях Прохора. Мне хотелось одного — как можно быстрее разобраться с Владом. А Неверский все равно не отстанет. «С какой это радости?» — усмехнулся Реми. «В любой другой ситуации я бы, возможно, была бы благодарна Прохору. Влад Неверский, судя по твердому взгляду, имел определенные планы на меня, и я прекрасно понимала их суть. Однако не собиралась показывать своей неуверенности. В конце концов, именно мне придется вести дела с семьей Влада, когда папа уйдет на покой. И если я хочу заслужить уважение, то начинать нужно именно сейчас». «Проша, пожалуйста», — настойчиво произнесла я. Повернулась в его руках и нахмурилась, столкнувшись с лукавым взглядом. «Буду у Ромки в кабинете. Дверь не закрою. Не обсуждается», — прищурился Реми. А я вздохнула. «Боже, почему этот мужчина так любит со мной спорить?» Заполучив крохотную передышку, пока Прохор шел до кабинета гендиректора, а Влад все еще оставался у противоположной стены приемной, я поправила прическу, пиджак и села в кресло. Ноги почти не держали. Но, кажется, никто ничего не заметил. Вежливо улыбнулась Неверскому, когда он приблизился и занял стул напротив. «Руся, ты подсела на наркотики?» Неверский ошарашил меня вопросом. «Что за бред? Конечно, нет!» Фыркнула я. «У тебя появились долги, непредвиденные расходы, тебя шантажируют», — методично перечислял Влад, сверля меня взглядом. «Прекрати, Влад!» — сухо оборвала я предположение мужчины. «У меня все отлично». «Тогда какого черта это недоразумение отирается рядом? Ты спишь с ним? Кто это вообще? Что за крендель? Ты ведь не жаловала смазливых мажоров?» — шипел Влад. А я скрестила руки на груди и вздернула подбородок. «Это не твое дело, Влад. Меньше всего тебя должно интересовать, с кем я сплю». Холодно отрезала я. «Но интересует, Руся!» Влад повысил голос, осекся, выдохнул, взглянул в мои глаза. «Руслана, я думал, ты все понимаешь. Ты ведь совсем не глупая, смазливая девчонка. Ладно, во многом это моя вина. Я слишком долго тянул. Но все поправимо». «Послушай, Влад, я тоже виновата, но...» — решительно произнесла я и замолчала. Неверский нырнул рукой в карман пиджака, а в следующую секунду на мой стол легла квадратная бархатная коробочка. Влад открыл ее и развернул так, чтобы я видела содержимое. Черт. Не отвечай сразу, Руслана. Подумай, сейчас ты на эмоциях. Но вспомни, кто всегда был рядом. Я знаю тебя как самого себя. У нас есть общее прошлое и появится будущее. Наш союз будет выгодным не только нам, но и нашим семьям. Твердо говорил Неверский. А я почему-то молчала. Нет, разумеется, я не сомневалась в ответе. Однако слова Влада заставили задуматься. «Влад!» — вздохнула я, потирая виски. «Кажется, кто-то решил сыграть на чувстве долга. Предсказуемо». «Вечером я заеду к твоим родителям. Нужно подписать документы. Там и поговорим». Влад поднялся со своего места, застегнул пиджак, поправил волосы. «Кольцо моей бабушки, но мы можем купить что-то по твоему вкусу. До вечера, Русенька». Неверский не стал дожидаться, пока я придумаю достойные слова. Просто ушел, оставив кольцо на моем рабочем столе. Я застыла, глядя на яркую коробочку, словно на ядовитую змею. Я ведь ждала именно этого, да? Все сложилось так, как я и планировала. Влад слишком предсказуем, чтобы поступить иначе. Но загвоздка в том, что мне не нужен этот мужчина. И никогда не был нужен. Да, Влад хороший друг, готовый прийти на помощь. Но он не тот, с кем бы я хотела связать свою жизнь. Тот, другой, недосягаем для меня. Он никогда не станет моим, как бы сильно я ни старалась. «Любишь его?» Голос Прохора вытянул меня из размышлений. Реми бесшумно появился передо мной, присел на край стола, вытянул длинные ноги, а руки скрестил на груди. Красивые глаза мужчины с любопытством смотрели на меня. Выдохнула. «Люблю? Боже, конечно, нет!» «Влада? Определенно нет!» Да и он меня, кажется, не любит. Скорее, дело привычки и удобства. Честно призналась я. «Тогда и думать здесь не о чем», — фыркнул Прохор. Я словно в замедленной съемке смотрела, как Реми накрыл пресловутую коробочку широкой ладонью. Взял кольцо, стремительно приблизился к окну, распахнул его и швырнул драгоценность на улицу. «Господи, это ведь кольцо его бабушки! Семейная реликвия!» — вскрикнула я, подскакивая. «Это бред! Таких бабушкиных реликвий полная ювелирка!» — фыркнул Прохор. «По какому праву ты так поступил?» — повысила я голос. «Кто тебя просил вмешиваться?» Я выглянула в окно. Неверский как раз выходил из здания офиса, когда к его ногам упала та самая коробка. Я не смогла рассмотреть выражение глаз Неверского, но понимала, мужчина в ярости. «Переживет», — ухмыльнулся Прохор. Молодой человек навис надо мной, также выглядывая из открытого окна. Стремительно повернув голову, заметила, как Прохор не самым приличным жестом выражает Владу свое мнение касательно его появления и предложения в целом. «Мудак». Прошипел Прохор, получив ответный жест от Неверского. И я бы промолчала. Возможно, даже поблагодарила бы Прохора за вмешательство. Ведь теперь не придется отказывать Владу. Реми это сделал за меня. Да только на парковку перед самым входом в офис въехал автомобиль моего непосредственного шефа. И Роман Дмитриевич прекрасно рассмотрел всю картинку, включая упавшее кольцо... брата, торчавшего в окне за моей спиной. А после и требовательный поцелуй, на который я не давала согласия. Боже, какой же наглый и беспардонный тип этот Прохор Тимофеевич Аркон Реми.